Глава 13. Требования и ответы на требования. Открыл глаза я в огромном тронном зале. Он был настолько большой, что внутри гулял холодный ветер. На возвышении, в огромном кованом кресле с высокой спинкой и даже без намека на подушку, прямо на гладком и холодном металле восседал довольно субтильный правитель мракоземья с длинным черным жезлом в руках. «Надо же!» Ухмыльнулся он, рассматривая меня, словно редкое насекомое. «Явился Иван!» «Как видишь, не только старая карга способна проворачивать такие фокусы. Как поживает мой недостойный сынок?» Я крепко сжал челюсти и посмотрел на деда зло. «Где Снежка?» «Подружка твоя!» «Так здесь же!» Он махнул рукой ближайшему стражу. «Ты ведь только к ней притягиваешься, так что она мне под боком, ой, как нужна!» Повинуясь движению его руки, стражник отошел чуть в сторону, и там за его широкой спиной, привязанная к стулу, сидела моя Снежа. Девчонка лупила испуганные глаза, а когда стражник, опять же с разрешения Кощея, снял с нее тряпку, заменяющую кляп, громко закричала. «Вань, не слушай его! Беги, спасайся! Постарайся проснуться!» Вокруг ее стула заклубилась чернота и буквально заволокла ей нижнюю половину лица, не давая больше и слова сказать. Эта же неведомая сила пригвоздила меня к месту, не давая возможности прийти на помощь. Сжав кулаки до боли, я повернулся к Кощею. «Чего ты хочешь, старый пень?» Сбоку крякнул от удивления стражник, но мне не было до него никакого дела. Я мерился злым взглядом с родственником, посмевшим поднять руку на мою Снежку. «Все очень просто, внучок!» Растягивая последнее слово, улыбнулся он. «Я хочу, чтобы эта упрямая пигалица вернула снег в мракоземье!» «Так убери стену, и будет тебе снег!» «Ты ничего не понимаешь!» Поморщился он. «Это политика, мальчик мой. Не стоит лезть в то, в чем не разбираешься». «Конечно, лучше красть наследниц соседних земель», — горько усмехнулся я. «Я еще не закончил. Я не затем вызвал тебя, чтобы ты дерзил тому, кто дал тебе жизнь». «Могу ошибаться, но жизнь мне дали папа с мамой. Дедуля в процессе ну никак не участвовал». «Не было бы меня, не было бы твоего недостойного отца, не было бы и тебя!» Высокопарно изрек он. «В тебе есть крупица моих сил, так что ты должен прийти во дворец и присягнуть мне на верность!» «Ой, а что это?» Я засунул руку в карман, а потом медленно достал ее оттуда, сложив пальчиками фигу. Ее-то я и сунул под очи царские. «Вот тебе! А не все твои требования. Я приду, и мы поговорим с тобой нормально, по-мужски. Если в тебе есть хоть толика самоуважения, то ты не станешь втягивать в это Снежку». «Или что?» усмехнулся он, подавшись вперед и ненадолго ослабляя хватку своей силы. Я сделал несколько решительных шагов к трону и завис над старикашкой. «Или я подниму против тебя такое народное восстание, что мало не покажется. Я мастер по созданию скандальной информации. Не втягивай в это девушку. Будь мужиком, старый пень». «Что ж, это будет весело», — резюмировал Кощей и хлопнул в ладоши. «Жду, внучок. Не позже вечера жду». И прежде чем раствориться без следа, я посмотрел на Снегурочку и ей кивнул. «Я приду, Снеж. Просто дождись».